Продолжение монофизитской ереси после собора. Подзаголовок. Ересь монофизитская принесла церкви зла более, чем какая-либо другая ересь. Соборным осуждением она не была уничтожена. Изложенное на соборе учение о двух естествах в лице Господа Иисуса Христа, особенно о человеческом, сильно не нравилось монофизитам, центром которых был Египет. Многие монашествующие в других церквах также были против этого учения и стали в ряды монофизитов. Монашествующим казалось невозможным приписать Господу Иисусу Христу человеческую природу, подобную нашей греховной, против недостатков которой направлены все их подвиги. Еще во время Халкидонского собора монашествующие прислали от себя трех архимандритов, которые брались защищать монофизитское учение и просили о восстановлении Диоскора. После собора некоторые из монахов прямо из Халкидона отправились в Палестину и произвели там большое волнение рассказами о том, что Халкидонский собор восстановил несторианство. Страница 161. Палестинские монахи под предводительством выходцев из Халкидона в числе 10 000 напали на Иерусалим, разграбили его, выгнали патриарха Ювеналия, а на его место поставили своего Феодосия. Только через 2 года, в 453 году, при помощи военной силы, Ювеналий занял опять Иерусалимский престол. Подобные же волнения производили монофизиты и в Александрии. Здесь и военная сила не привела ни к чему. Александрийская чернь загнала воинов в бывший храм Сераписа и сожгла живыми вместе с храмом. Усиленные военные меры повели за собой только то, что монофизиты окончательно отделились от православного патриарха Протерия, поставленного на место Диоскора, и образовали отдельное общество под управлением пресвитера Тимофея Элура. По смерти императора Маркиана в 457 году александрийские монофизиты, воспользовавшись этим обстоятельством, произвели возмущение, во время которого убит был Протерий, а на его место возвели Элура, который низложил всех епископов, принимавших Халкидонский собор, и произнес осуждение на патриархов – Константинопольского, Антиохийского и Римского. Преемник Маркиана Лев I Фракианин 457-474 годы не мог скоро подавить восстание в Александрии. Для восстановления мира в церкви он решился на особого рода меру, потребовал, чтобы все митрополиты империи дали ему свой отзыв о Халкидонском соборе и о том, должно ли признавать законом Александрийским патриархом Элура. Более 1600 митрополитов и епископов высказались в пользу Халкидонского собора и против Тимофея Элура. Тогда Лев низложил в 460 году Элура и Александрийским патриархом поставил православного Тимофея Салафакиола. Благочестие и кротость этого патриарха приобрели ему любовь и уважение монофизитов, и Александрийская церковь некоторое время была спокойна. Низложен был также в 470 году и патриарх Антиохийский Петр Гнафевс. Этот, будучи еще монахом, составил в Антиохии сильную монофизитскую партию, принудил православного патриарха оставить кафедру и сам занял ее. Чтобы утвердить навсегда монофизитство в Антиохии, он в Тресвятой Песне после слов «Свят и бессмертный» сделал монофизитское прибавление «Размнися заны». Но вот в 476 году занял императорский престол Василиск, отнявший его у преемника Льва Зенона. Чтобы укрепить себя на престоле при помощи монофизитов, Василиск принял их сторону. Он издал окружное послание, в котором, предавая осуждению Халкидонский собор и послание Льва к Флавиану, приказывал держаться только никейского символа и определений второго и третьего вселенских соборов, подтверждающих этот символ. Страница 162. Такое послание должны были подписать все епископы империи, и действительно подписали многие, одни по убеждению, другие по страху. Вместе с тем восстановлены были на своих кафедрах Тимофей Элур и Петр Гнафевс, а православные патриархи Александрийский и Антиохийский удалены. Восстановление монофизитства произвело сильное волнение между православными, особенно в Константинополе. Здесь во главе православных стоял патриарх Акакий. Василиск, желая предотвратить волнение, угрожавшее даже его престолу, издал было другое окружное послание, отменявшее первое, но было поздно. Зенон при помощи православных, особенно Акакия, одолел Василиска и занял императорский престол в 477 году. Теперь опять православные взяли перевес над монофизитами. На Александрийскую кафедру по смерти Эйлура 477 год вступил снова Тимофей Салафакиол. Зенон не остановился на этом. Ему хотелось не только дать перевес православным, но и присоединить монофизитов к православной церкви. Он понимал, что разделение религиозное очень дурно отзывается на благосостояние государства. Зенон уже сочувствовал в этом случае патриарх Константинопольский Акакий. Но эти попытки к присоединению монофизитов, начало которым положено Зеноном, продолжавшиеся и в следующие царствования, производили только волнение в церкви и, наконец, разрешились новую ересью. В 482 году умер Александрийский патриарх Тимофей Салафакиол. Православные выбрали на месте его Иоанна Талаию, а монофизиты Петра Монга. Петр Монг стал усердно хлопотать в Константинополе о своем утверждении и, между прочим, предложил план для присоединения монофизитов. Зенон и патриарх Акакий согласились на его план. И вот в 482 году закон издает согласительное вероопределение, на основании которого должно было установиться общение между православными и монофизитами. В нем, между прочим, утверждался символ никейский, подтвержденный Вторым Вселенским Собором. Предавались анафеме Нестори и Евтихим. Принимались 12 анафематизмов святого Кирилла. Утверждалось, что единородный Сын Божий, сошедший и воплотившийся от Святого Духа и Марии Девы Богородицы, есть один, а не два. Один и в чудесах, и в страданиях, которые претерпел по плоти добровольно. Наконец, изрекалась анафема на тех, кто мыслил или мыслит что-либо другое теперь, или в иное время на Халкидонском или на ином каком соборе, а особенно на Нестория и Евтихия с единомышленниками. Зенон хотел достигнуть соединения умолчанием о естествах в лице Господа Иисуса Христа и двусмысленным выражением о Халкидонском соборе, страница 163. Такое согласительное вероопределение принято было Акакием Константинопольским Петром Монгом, который получил за это Александрийскую кафедру, Петром Гнафевсом, который также снова занял кафедру Антиохийскую. Но в то же время это согласительное вероопределение не удовлетворило ни строгих православных, ни строгих монофизитов. Православные подозревали, что энотиконом закона признается монофизитство, а монофизиты требовали ясного осуждения Халкидонского собора. Неутвержденный императором на Александрийской кафедре Иоанн Талаия отправился в Рим с жалобами к папе Феликсу II на Акакия Константинопольского, принявшего энотикон. Феликс, чувствуя себя вполне независимым от Константинополя по падении Западной империи в 476 году, осудил энотикон как вероопределение еретическое, отлучил Акакия и всех епископов, принявших энотикон, равно как и самого Зенона, и даже прервал общение с восточными церквами. Строгие монофизиты, с своей стороны, восстали на своих патриархов Антиохийского Гнафевса и Александрийского Монга за принятие энотикона, отделились от них и образовали отдельное монофизитское общество акефалитов, безглавных. При преемнике Зенона Анастасии 491-518 годы дела находились в том же положении. Он требовал, чтобы энотикон принимаем был всеми, но православные успели уже понять, что снисходительные меры по отношению к еретикам не приносят благих последствий и даже роняют православие, поэтому стали отказываться от энотикона. Анастасий стал преследовать таких. И таким образом, видимо, уже держал сторону монофизитов. Между тем, в среде монофизитов-акефалитов явились жаркие поборники монофизитства. Ксенай, известный более под именем Филоксена, епископ Иеропольский в Сирии, и Север, патриарх Антиохийский. Север в видах распространения монофизитства в Константинополе предложил Анастасию ввести и в столице прибавление в Три Святой Песни «Распнися заны». Патриарх Константинопольский Македоний, опасаясь ссылки, принужден был повиноваться приказанию императора. Но народ, узнав об этом прибавлении, произвел бунт в Константинополе. Хотя Анастасию на этот раз удалось успокоить волнующуюся чернь и даже сослать в заточение патриарха Македония, но все же вскоре началась открытая война между православными и царем. Предводитель православных Виталиан своими победами принудил Анастасия дать обещание созвать собор для подтверждения святости собора Халкидонского и восстановить общение с Римом. Страница 164. Анастасий вскоре умер в 518 году, не исполнив своих обещаний. При его преемнике Юстине I 518-527 годы, покровителе православия, последнее опять получило перевес. Возобновлены были сношения с Римской церковью 519 год при новом Константинопольском патриархе Иоанне Каппадокийском. Подтверждена важность Халкидонского собора, монофизитские епископы низложены и прочее. Это информация от Смирнова.